В день начала лета Кристин родила шестого сына, и уже на пятый день после родов встала с постели и прошла в жилую горницу посидеть с отцом. Лавренсу это не понравилось. В его доме никогда еще не бывало таких порядков, чтобы разрешившаяся женщина выходила на улицу раньше того дня, когда ей надо идти в церковь. Во всяком случае, ей нельзя ходить через двор, если только солнце не гуляет по небу. Рагнфрид слушал, когда Лавренс говорил об этом. «Мне сейчас подумалось, супруг мой, — сказала она, — что никогда мы, твои женщины, не были тебе очень послушны, но чаще всего поступали так, как нам самим хотелось». «А ты не замечала этого раньше? — спросил муж, смеясь. «Только знаешь уж, брат твой Тронт в этом не виноват. Помнишь, он всегда называл меня тряпкой за то, что я позволял вам командовать собой». В следующий праздничный день Рамбург посетила церковь для очистительной молитвы, а на обратном пути заехала в Йорингорд впервые после того, как родила. С ней была Хельга, дочь Ролва, та теперь тоже была замужем. В это время у Лавренса сидел Ховард, сын Тронда и Сюндбю. Все трое были сверстниками и в течение 3 лет жили вместе в Йорингорде, как брат и сестры. В ту пору Ховард был самым резвым и верховодил во всех играх, потому что был мальчиком. Зато теперь обе молодые замужние женщины в белых повязках дали ему ясно почувствовать, что они, умудренные опытом женщины, с мужьями, детьми и домашним хозяйством, а он просто-напросто несовершеннолетний и неразумный ребенок. Лавренс очень потешался над этим. «Подожди, друг мой Ховард, пока ты сам не обзаведешься женой. Вот тогда ты как следует узнаешь, сколько есть вещей, в которых ты ничего не смыслишь», — сказал он, и все мужчины, бывшие в горнице, захохотали и подтвердили его слова. Отец Эрик ежедневно заходил к умирающему. Их старый приходский священник видел теперь плохо, но сказания о сотворении мира на норвежском языке и Евангелии и Псалтире на латинском читал все так же бойко, ибо знал эти книги очень хорошо. Но Лавренс несколько лет тому назад выменял в Состаде какую-то огромную книгу. Вот из-за нее-то ему больше всего и хотелось послушать. Однако отец Эрик из-за своего плохого зрения не мог справиться с чтением по ней. Тогда отец попросил Кристин попробовать, не сможет ли она почитать по этой книге. И когда Кристин немного приобвыкла к ней, она стала справляться с этим отлично, и для нее было большой радостью, что вот теперь есть что-то, в чем она может быть полезной отцу. В книге этой были, между прочим, споры между страхом и мужеством, между верой и сомнением, между душой и телом. Кроме того, в ней было несколько сказаний о святых людях и повествований о мужах, которые еще при жизни своей были вознесены в духе и видели мучения грешников в преисподней, испытания очистительным огнем и небесное блаженство. Лавренс часто говорил теперь об огне чистилища, в которое он вскоре ожидал войти, но не испытывал страха. Он надеялся на большое облегчение от молитв своих друзей и священников и утешался мыслью, что святой Улов и святой Томас укрепят его в последнем испытании, как он чувствовал, они не раз укрепляли его в этой жизни. Ему всегда приходилось слышать, что тот, кто крепок в вере, ни на один миг не потеряет из виду блаженства, к которому идет душа его сквозь жаркий огонь чистилища. Кристин казалось, что ее отец радуется так, словно идет на испытание своего мужества. И ясно вспомнились из времен ее детства дни, когда королевские вассалы из долины шли на войну против герцога Эрика. Теперь ей чудилось, что ее отец смотрит в лицо своей смерти точно так же, как он в тот раз глядел вперед в ожидании приключений и битв. И вот она однажды сказала, что, по ее мнению, Отец перенес столько испытаний в своей земной жизни, что ему, должно быть, облегчат испытания на том свете. Лавранс ответил, что теперь он не разделяет этого мнения. Он был богатым человеком, родился в знатном семействе, имел друзей и успех в жизни. Самым тягчайшим для меня горем было то, что я никогда не видел лица своей матери и потерял своих детей. Но и то, и другое очень скоро перестанет быть для меня горем, и точно так же все иные вещи, удручавшие меня при жизни, они для меня уже больше не горе. Мать часто присутствовала при чтении Кристин. Бывали люди посторонние, Эрлин тоже охотно заходил в горницу и слушал. Всех их это чтение радовало, но Кристин оно только будоражило и приводило в отчаяние. Она думала о своем собственном сердце, которое прекрасно знает, что правильно и что хорошо, и все же всегда склонно к несправедливости, и боялась за своего малютку. Почти не смела спать по ночам от страха, как бы ребенок не умер язычником. Две сиделки должны были быть при ней по ночам, и все же Кристин боялась, а вдруг она сама уснет. Всех ее других детей крестили, пока им еще не исполнилось 3 дней от роду, но с последним сыном Кристин приходилось ждать, потому что ребенок был большим и крепким. А всем хотелось назвать его Лаврансом в честь деда. Здесь же, в долине, народ строго придерживался обычая не называть детей по имени еще живых людей. Однажды, когда Кристин сидела у отца с ребенком на коленях, Лавранс попросил ее развернуть пеленки. До сей поры он видел только личико мальчика. Кристин исполнила просьбу отца и положила ребенка к нему на руки. Лавранс погладил маленькую выпуклую грудку и взял в свою руку стиснутый кулачок. «Странно мне, родич, что ты будешь носить мою кольчугу. Сейчас ты занял бы в ней не больше места, чем червь в пустом орехе. А вот этой руке придется сильно вырасти, прежде чем она сможет обхватить рукоять моего меча. Когда видишь вот такого младенца, то начинаешь понимать, что у Господа Бога не было желания, чтобы мы носили оружие. Но ты, малютка, ненамного подрастешь, как уж у тебя явится стремление взять в руки меч. Самое ничтожное число людей, рожденных женщиной, питает такую великую любовь к Богу, что отказывается от ношения оружия. У меня не было такой любви».